«Но завтра угощаешь ты», — напомнил мужик, когда Стинов поставил стаканы на стол. «Естественно», — кивнул Игорь. Засовывая кредитку мужику в карман, Стинов запустил в него один палец и почувствовал, что там же лежит и карточка удостоверения личности. После еще одного стакана мужик утратил всякую связь с действительностью. Вытянув ноги под стол, он уронил голову на грудь и мерно засопел. Стинов осторожно огляделся по сторонам. Компания за столом и двое мусорщиков не обращали на них никакого внимания. Хозяйка, занятая приведением в потребный вид уже неоднократно использованных пластиковых стаканов, лишь изредка обращала взгляд в сторону зала. Но вот дед просто-таки не отводил взгляд своих глупо вытаращенных водянистых глаз от их столика. Трудно было понять, наблюдает ли он за ними осмысленно, или же взгляд его просто нашел случайную цель, которой и пристыл. «Сам до дома доберешься?» — демонстративно громко спросил Стинов мертвецки пьяного соседа. Тот, естественно, ничего не ответил, потому что и не слышал. «Ладно, давай я тебя провожу», — сказал Стинов. Он поднялся со стула, обошел мужика сзади и, обхватив руками поперек груди, потянул его вверх. Стоять на ногах мужик отказывался. Колени его подогнулись, и он снова осел на стул. Стинов был раздосадован и зол. Мало того, что омерзительное пойло бурчало у него в животе, грозясь вырваться наружу, так еще и пьяница, который представлялся ему идеальной жертвой, нализался до такой степени, что не мог сделать ни шагу. Лезть же в карман к нему прямо здесь казалось Стинову крайне неосмысленным. Однако иного выхода у него уже не оставалось. В любой момент возня двух собутыльников могла начать привлекать к себе внимание остальных посетителей забегаловки. Стинов снова обхватил мужика и, делая вид, что пытается поднять его, потянул вверх так, что красный пиджак на нем задрался, оголяя белый раздутый живот. Рука Стинова ударила снизу по карману, и на пол посыпались замызганные пластиковые карточки. «Дьявол, тебя разбери!» — пробормотал, изображая раздражение, Стинов. Опустив собутыльника на стул, он наклонился и собрал карточки. Кредитку и служебный пропуск он сунул мужику в нагрудный карман. Удостоверение же личности он оставил себе и осторожно, скрытым движением, опустил его в карман комбинезонных брюк. «Слушай, приятель, мне надоело с тобой возиться», — громко произнес Стинов, обращаясь к бесчувственному телу. «Либо ты поднимаешься на ноги, либо я ухожу один». Подождав минуту, Стинов прощальным жестом похлопал собутыльника по плечу. «Будь здоров», — сказал он и повернулся к выходу. «Эй, парень!» — неожиданно окликнул его хозяйка. Стинов, вздрогнув, обернулся. «Сначала положи своему приятелю в карман то, что ты у него вытащил», продолжая автоматически протирать стакан, но при этом, глядя на Стинова, сказала хозяйка. «Что?» — хлопнув глазами глупо, переспросил Стинов. «Мне в моем заведении не нужны неприятности». Достаточно громко, чтобы обратить внимание всех присутствующих, произнесла хозяйка. «Если, проснувшись, твой приятель обнаружит, что у него пропали документы или кредитка, то он заявит об этом в комендатуру, а коменданты начнут допрашивать меня и моих постоянных клиентов, которые после такого случая станут постоянными клиентами другого заведения. Так что верни своему приятелю то, что взял, и проваливай отсюда». «Что за бред?» — натянуто усмехнулся Стинов и направился к выходу. «Постой-ка!» — окликнули его. Двое мусорщиков, проявлявшие особый интерес к разговору Стинова с хозяйкой, медленно поднимались из-за стола. Они еще достаточно уверенно держались на ногах, а выпитое спиртное пробудило в них жажду деятельности. Не дожидаясь, чем все это закончится, Стинов бросился к выходу. Один из мусорщиков, проскочив между столиками, перекрыл ему дорогу. Другой кинулся на Стинова сбоку. Опрокинув стол под ноги нападавшему на него мусорщику, Игорь схватил стул и с размаха ударил им в грудь того, что закрывал выход. Отшатнувшись назад, мусорщик спиной выдавил дверное стекло, но, ухватившись рукой за косяк, устоял на ногах. Ударив мусорщика локтем в бок, Стинов попытался выскочить на улицу за его спиной. Падая, мусорщик развернулся на пятках и схватил Стинова за руку. Пальцы его вцепились в простреленную арбалетным болтом мышцу. Закричав от боли, Стинов, не оборачиваясь, нанес мусорщику удар в лицо. Кулак прошелся вскользь по скуле. Ответный удар противника сбил Стинова на мостовую. Подоспевший второй мусорщик схватил Игоря за ноги и втащил обратно в забегаловку. Резко сведя ноги вместе, Стинов расшиб державшему его мусорщику суставы пальцев. Второго мусорщика он откинул, ударив ногой в грудь. Перевернувшись на грудь, Стинов поджал ноги и, оттолкнувшись от пола, выбросил свое тело в дверной проем. Перевернувшись через плечо, он вскочил на ноги и, придерживая раненую руку, побежал в сторону центрального прохода. Для того, чтобы убедиться в том, что мусорщики кинулись за ним в погоню, Стинову не нужно было оборачиваться. Ругань преследователей, доносившаяся из-за спины, заставляла его бежать все быстрее. Выбежав в центральный проход, Стинов повернул направо, в сторону ближайшего лифта, и едва не сбил с ног двух патрульных комендантов, неспешно вышагивающих ему навстречу по краю тротуара. Один из комендантов, недолго думая, протянул налетевшего на него оборванца дубинкой между лопаток. Удар у него был поставлен отменно. Стинов не удержался на ногах и упал на мостовую. «Куда это ты так спешишь?» — насмешливо спросил, склонившись над ним, другой комендант. «Они напали на меня!» — закричал Стинов, указывая на выбежавших из-за угла мусорщиков. Те, заметив патруль, хотели было незаметно скрыться, но комендант, направив в их сторону дубинку, громко приказал: «Стоять!» Мусорщики неохотно, но все же подчинились. Подталкивая друг друга плечами, они подошли к патрульным. Пользуясь тем, что коменданты смотрели не на него, Стинов попытался улизнуть. Однако тот комендант, что сбил его с ног, снова толкнул его в спину, прижав лицом к стене. Рядом с ним поставили и мусорщиков. Он украл документы у своего приятеля. Повернув голову, указал подбородком на Стинова один из них. «Стой спокойно!» Отдернул его комендант. У всех троих быстро вывернули карманы. «Да этот парень, похоже, коллекционирует удостоверение личности», сказал комендант, показывая своему напарнику три пластиковые карточки, которые он извлек из карманов Стинова. «Я все могу объяснить», уверенно произнес Стинов, лихорадочно соображая, что сказать дальше. Но коменданты не стали его слушать. «Потом объяснишь», — сказал один из них и защелкнул на запястьях Стинова наручники. «Где тот, у кого он украл удостоверение?» — спросил второй комендант у мусорщиков, возвращая им документы. «Там!» — один из мусорщиков махнул рукой в сторону прохода. «Сидит в забегаловке. Подняться не может?» — усмехнулся комендант. Оскалив в ответ зубы, мусорщик издал какой-то булькающий звук, отдаленно напоминающий смех, и быстро кивнул. Комендант снял с пояса радиотелефон и набрал номер участка. «Комендатура, пришлите дополнительный наряд к 24-му проходу. Пусть заберут жертву преступления, которая находится в закусочной. Мы взяли вора, пытавшегося украсть удостоверение личности, и двух свидетелей». «Нет, сама жертва дойти не может». «Нет, не ранен. Пьян мертвецки!» «Двигайся!» — подтолкнул Игоря в спину другой комендант.